прежние Итачи, еще до замены личности техникой Мангекио Шарингана его отца, говорил с Саске незадолго до начала резни Учиха, но лично я встретил этого ребенка впервые. Таким образом, можно сказать, что мы совершенно не знакомы друг с другом. Арх, Итачи, ненавижу. В очередной раз подал голос Саске. Что мне делать дальше? Погрузился в размышления я, может быть, мне стоит немного помочь младшему брату, дать ему дальнейший стимул для роста, избив его, как следует, или все-таки не стоит. Вместо этого, я мог бы помочь Сакуре не умереть из-за собственной глупости, ведь мне совсем не хочется брать на себя вину за убийство детей. Саске стоял, потрясывая кулаками и задрав подбородок вверх, словно бросая вызов небу. Внезапно из его глаз хлынула кровь, а рисунок на зрачках мгновенно изменился. Однако, пробуждение им Мангекио Шарингана означает, что в семье Харуна были люди, которых он любил и которым доверял. Поначалу мне слабо верилось, что вечно холодный Саске может сблизиться с кем-то за пределами клана Учиха. В конце концов, он именно такой человек, который с радостью сбежит от своей жены и дочери, чтобы путешествовать по миру в одиночку. Впрочем, возможно, Саске передо мной смотрит на мир иным взглядом и просто мыслит по-другому в сравнении со своим аналогом из аниме и манги Наруто. Став жертвой эффекта бабочки, он имел неплохие шансы вырасти другим человеком, личность которого имеет радикальные отличия от того образа из моей памяти. Хаем, задумчиво пробормотал я с холодным лицом, окинув младшего брата наполненным ложной гордостью и самодовольством взглядом, после чего пафосно скрестил руки на груди, ты сумел пробудить Мангекио Шаринган. Поздравляю, Саске, ты достиг того, о чем большая часть членов клана Учиха не могли даже мечтать. Вопреки моим ожиданиям, он мне ничего не ответил. Словно вновь забыв о моем существовании, Саске пробежал мимо так быстро, как только мог, и скорость его была далеко не маленькая, достигнув уже как минимум уровня среднего чунина. Саске в этом мире прогрессирует намного быстрее, чем должен, размышлял я, окинув взглядом пробегающего мимо ребенка, чей затылок из-за странной прически был подозрительно похож на утиную задницу, скорее всего это связано с отсутствием пыток в Цукиёми, через которые был вынужден пройти Саске в аниме и манге. Без психических травм, нанесенных ему Итачи, теперь он может становиться сильнее и быстрее. Впрочем, возможно, Кизаши сыграл в этом какую-то роль, например, решил дать ему пару уроков из жалости. Вызванное мной черное пламя внезапно исчезло, а Сакура наконец-то перестала кататься по земле, истерично крича. Ее покрытая тяжелыми ожогами мать, одежда которой уже успела сгореть без остатка, не заметила никаких перемен в своем окружении, просто молча обнимая уголек, в который превратилась отрубленная мной голова ее мужа. «Ах, Саске-кун, пожалуйста, помоги мне», – простонала Сакура, продемонстрировав Саске обожженные до черноты руки, которые теперь были больше похожи на ветки, чем на конечности человека. «Сакура!» – вновь закричал потенциальный мессия номер два, который уже успел добежать до девочки с розовыми волосами, затем, плача кровавыми слезами, обнял ее, прижав лицо Сакуры к своей груди. Внезапно вспыхнуло зеленое пламя, окружив девочку с розовыми волосами, прежде чем спустя секунду погаснуть, оставив ее тело совершенно невредимым, но лишенным любых повреждений. Сама Сакура была совершенно шокирована этим чудесным выздоровлением. Стоит отметить, что я тоже был искренне удивлен. Мне еще не доводилось слышать о том, чтобы хоть кто-то когда-либо пробуждал Мангекио Шаринган, обладающий такой странной, но полезной силой. Таким образом, у Саске есть Кагацучи, который можно использовать для контроля над моим Аматерасу, и неизвестная техника исцеления, вслух подвел итоги увиденного я, это неплохой набор способностей, хотя и не такой впечатляющий, как у Обито. Мне оставалось только задаваться вопросами о том, насколько эффективен процесс восстановления тела и нет ли в нем каких-либо недостатков вроде преждевременного старения, как в технике божественной регенерации, придуманной Цунаде. Однако, судя по всему, мысленно отметил я, задумчиво положив руку на подбородок, техники глаз, которые были получены при пробуждении Мангекио Шарингана, связаны с обстоятельствами жизни их получателя. Иначе Саске бы не получил технику исцеления, которая могла бы мгновенно залечить ожоги, оставленные Аматерасу. «Итачи, я убью тебя!» – закричал Саске, прервав тем самым мои размышления. Резким движением, встав на ноги, он оттолкнул вцепившуюся в него Сакуру, заставив ее упасть на спину, ударившись затылком о землю. Я поспешно согнал со своего плеча Кура, подбросив его в небо, когда Саске, выплеснув огромное количество чакры, применил технику телесного мерцания и появился в нескольких метрах от меня. Я отпрыгнул на полсотни метров назад, а Саске принялся яростно размахивать руками и ногами, словно сражаясь с воздухом. Вскоре к нему на помощь поспешил Ирука, который бросил в сторону пустого места несколько кунаев и сюрикенов. Сакура тоже помогла, атакуя воздух с помощью метательных игл, которые, судя по их зеленоватому блеску, были покрыты ядом. Затем мать Сакуры, Мибуки, решила присоединиться к цирку абсурда, крича что-то о желании отомстить за своего мужа. Получив экстренное исцеление от Саске, она вновь использовала технику нити чакры, чтобы взять под контроль тела марионеток, пытаясь убить существующую в сознании ее самой и других трех дураков, иллюзорную версию меня. «А-а-а! Песнь тысячи птиц!» — воскликнул Саске, пронзая воздух, объятый разрядами электричества рукой, заставив меня удивленно приподнять брови. «Хаэм, он уже знает эту технику», — размышлял я, глядя в сторону от места моей предполагаемой смерти. «Интересно, когда Какаши успел научить его чадри и почему он вообще решил сделать это так рано в сравнении с оригинальным сюжетом Наруто?» «Да», — подала голос Сакура, — «Саске-кун, ты убил его. Он потратил всю свою силу, сражаясь с папой, но добил его именно ты. Саске-кун, спасибо тебе», — грустно улыбнулась Мибуки. «Ты герой. Ты отомстил за моего мужа. Ты настоящий ниндзя скрытого листа, Саске-кун», — обрадовался Ирука, проигнорировав с грохотом взорвавшуюся за скалой Хокаге бомбу хвостатого зверя. «Теперь я немного понимаю желание Обито и Мадары», — с печальным вздохом подумал я, ведь иногда иллюзия действительно может принести людям спасение. Жаль только, что все жертвы их любимого бесконечного Цукиёми вскоре все равно бы умерли от голода и жажды, если еще раньше не превратились в белых зицу. И это не говоря уже о проблемах со старением, которое убило бы их, вызвав полное вымирание человечества уже через 100 лет, даже если исключить два других фактора. Не желая разрушать иллюзию победы, я наложил на себя технику прозрачного побега, которую Джирайя придумал в молодости, чтобы подглядывать за голыми женщинами, позволяя стать невидимым для глаз простых людей и даже большинства пользователей чакры. Мысленно снова поблагодарив Орочимару за все те техники, которые он меня обучил, я отправился в сторону горы Хокаге, обойдя стороной продолжающего безуспешно атаковать Курому. Пройдя всего пару шагов, мое тело застыло на месте, когда недавние события пронеслись в моей памяти. Тогда я повернулся назад, достал меч из ножен и неторопливо подошел к Харуна Мибуки. Внимательно посмотрев ей в глаза, я проник в ее память с помощью своего вечного Мангекю Шарингана, желая узнать больше о методе, который она и ее дочь использовали для сокрытия собственной чакры. К счастью для меня, принцип этого навыки оказался прост, хотя и по-своему гениален. Но, как говорится, все гениальное просто, и эта техника была основана на чистом контроле чакры, как и Рассинган 4-го Хокаге. Нужно было всего лишь взять под контроль ту чакру, которая естественным путем покидала тело в процессе жизнедеятельности человека. Без активного использования других техник, это были всего лишь крупицы, и мне нужно было отследить каждую из них, но вместо того, чтобы позволить им рассеяться в окружающем пространстве, нужно было прижать их к собственному телу, сформировав нечто похожее на покров из чакры. Однако этот покров был очень тонким, а потому совершенно невидим для невооруженного глаза. Даже мой шаринган не мог разглядеть его. Разобравшись с этим вопросом, я, взмахнув мечом, обезглавил Харуна Мибуки, предварительно отступив на пару шагов назад. Мне совершенно не хотелось быть забрызганным кровью, которая хлынула из разрубленной шеи. Довольно кивнув, я подошел к Ируке, точно так же лишив его жизни. В конце концов, эти двое напали на меня, и теперь, когда Кизаши тоже был мертв, мне больше незачем было отступать от своих принципов, оставляя живых врагов за своей спиной. Конечно, я все еще не собирался убивать детей, поэтому мне пришлось пощадить Сакуру, но Саске отпускать сейчас было нельзя. После пробуждения Мангекю Шарингана его чакра сильно изменилась. Она не только возросла, но и ее качество стало заметно лучше, а природа стала более агрессивной и темной. Эти очевидные признаки пробуждения внутри него чакры Индры. И я собирался это использовать. У меня уже была чакра Асура, полученная от клеток Хаширамы, а теперь, если я получу чакру Индры, то у меня будут все шансы развить свой вечный Мангекю Шаринган до следующей ступени. А это означает, что через пару лет у меня были все шансы получить пробудить Ринниган. Глупо отказываться от такой возможности, когда она буквально падает к вам в руки, довольно кивнул, радуясь, что смог перед уходом вспомнить о такой жизненно важной вещи, как рост собственной силы. Силы его Мангекю Шарингана также можно использовать себе на благо. Хотя техника Кагацучи не очень ценна, но та другая способность, связанная с исцелением, это именно то, что мне хотелось иметь под своим контролем. Разумеется, покончив с Мибуки и Рукой, я не забыл вырубить Саске и бросить его в свой свиток из хранилища клана Учиха, в котором мне пришлось ранее хранить прислужницу Хирука и сестер Узумаки. Стоит отметить, что его пропажа, как и исчезновение ее собственной матери и учителя из академии, были проигнорированы Сакурой из-за влияния моей иллюзии. Она все еще пребывала в блаженном неведении и была погружена в свой воображаемый мир, наполненный любовью, солнцем и пони, которые, как и утро радугой. Я проследил за фигурой Сакуры, которая грустно улыбалась, обнимая воздух обеими руками. «Папа, ты вернулся к жизни», — искренне прошептала она, разговаривая со своим уже умершим отцом. «Я знала, что ты так просто не умрешь, ведь мой папа самый сильный». «Ладно, хватит тратить время зря», — подумал я, издав печальный вздох. «Когда я смотрю на нее, мне кажется, что меня снова начинает грызть моя совесть. Мне лучше уйти побыстрее, иначе я могу быть окончательно съеден ей». Гигантский лис по-прежнему продолжал пытаться убить Нагата, взорвав его с помощью своих бомб хвостатого зверя. Часть из них, похоже, пролетала мимо цели, что не лучшим образом говорит о точности Курамы и его глазомере. Впрочем, нельзя исключать того, что бедный лис мог впасть в отчаяние и уже особо не рассчитывал на победу, поэтому совсем не старался поразить свою цель. Это стало особенно очевидным, когда он принялся часто поглядывать из стороны в сторону, словно желая подобрать подходящий маршрут для побега. «Ну что ж, пришло время разобраться с Данзо», — твердо решил я, вспоминая точное расположение входа в главную базу корня, попутно создав клона стихии дерева и поручив ему наблюдать за событиями, которые разворачивались поблизости от горы Хокаге. Мне хотелось бы верить, что в этот раз мой клон не пробудит самосознание, но мне в любом случае придется создать хотя бы одного из них, чтобы разобраться с Данзо, не рискую лично стать жертвой Катамацуками. Будет на одного клона больше или же меньше, не имеет особого значения, если они решат организовать восстание. Ведь одинокий клон всегда может создать еще больше собратьев-клонов. Если его собственной чакры будет недостаточно, то всегда можно получить больше, используя технику поглощения чакры, которая считается частью репертуара элитных ниндзя-медиков в этом мире. Я тоже овладел ей, пусть и не так уж и хорошо, но на достаточно высоком уровне, чтобы понемногу вытянуть всю чакру из тела обычных людей и генинов. Я не сомневался в способности моих клонов найти себе жертву для высасывания из нее необходимой энергии. Клоны, как и я, владели развитым чувством чакры, поэтому определить местоположение случайного, но очень невезучего прохожего или же маленького зверька для них не составит проблем. Интерлюдия 2. Восьмые врата, откройтесь! – прокричал мужчина с толстыми бровями. Его фигура, охваченная багровым пламенем, устремилась вперед на высокой скорости, атакуя рыжеволосого молодого человека в черном плаще с красными облаками. Одного удара хватило на то, чтобы превратить большую часть его тела в кровавую пыль. Мощная ударная волна, вызванная атакой толстобрового шиноби, распространилась на сотни метров. Сражающиеся поблизости ниндзя замерли на месте, и их взгляды невольно собрались в одной точке. Конан была охвачена приступом паники, отказываясь верить своим глазам. Ее синие волосы трепетали на ветру, когда она замотала головой в приступе отчаяния. Ситуация была действительно абсурдной до невозможности, поэтому Конан полагала, что винить себя в том, что происходит, бессмысленно. Тем не менее, глядя на останки Узумаки Нагата, того, кого она считала сильнейшим в мире, своего лучшего друга и объекта ее тайной любви, Конан ясно начала осознавать, что сходит с ума. Из ее горла вырвался яростный крик, когда она атаковала глупо выглядящего ниндзя в зеленом трико, убившего Нагата потоком из сотни созданных с помощью ее техник бумажных копий. Конан не сомневалась, что с учетом скорости, которую продемонстрировал шиноби с красной кожей, тот без проблем сможет избежать ее нападения. Затем, как она думала, он умертвит ее так же быстро и легко, как забрал жизнь Нагата. Однако, вопреки ее ожиданиям, атака Конан достигла цели. Убив лидера Кацуки, загадочный мужчина в зеленом трико застыл, словно не в силах сдвинуться с места. Когда дождь бумажных копий поразил его, пригвоздив к земле, пылающий, словно пламя слой чакры, окружающий мужчину, померк, а он сам просто лежал на земле, истекая кровью. Конан предположила, что причиной отсутствия реакции со стороны врага была какая-то ошибка, которую тот совершил при применении запретной техники. Тем не менее, она не стала об этом слишком много думать. Ей просто не хватало на это времени, ведь в тот момент она была занята тем, что пыталась окончательно не потерять связь с реальностью. Тогда голова Конана казалась переполнена сумбурными фантазиями о том, как она установит посвященный ее лучшему другу мемориал на руинах этой деревни. Конан уже даже решила для себя, что построит его из трупов убитых ею сегодня людей. Одни только мысли об этом привели к появлению кровожадной улыбки на ее лице. «Нет, Гай!» – яростно прокричал еще один ниндзя деревни Скрытого Листа, который принял участие в ответной атаке на членов Акацуки. Конан к тому моменту смогла немного прийти о себя. Однако она не очень интересовалась личностью этого человека, хотя втайне, в глубине души, ей довелось ощутить приятное чувство удовлетворенности. Теперь, когда ее друг был отомщен, а близкие его убийцы будут страдать, их боль позволит Нагато покоиться с миром. Или это то, во что сама Конан хотела бы верить, и ей без сомнений очень хотелось убедить себя в этом. Эти мысли заставили ее вновь почувствовать гнев. Она не могла успокоить его, и что самое главное, не желала даже попытаться сделать это. «Даже если мне суждено умереть, я собираюсь забрать как можно больше жизни ниндзя этой проклятой деревни», — решилась Конан, когда, поднявшись в небо с помощью техники бумажного оперения, она атаковала ряды врагов дождем разрушительных техник. Если бы ее спросили, с чего все началось, и почему для троицы сирот из страны дождя все закончилось настолько плохо, то она бы не смогла дать точного ответа. Возможно, причина была в жаждущем погрузить мир в бесконечную иллюзию злобном старике по имени Мадара. Может быть, главным виновником всего была раса рогатых пришельцев или некая темная и очень жуткая мерзость, зовущая себя черным Зицу. Возможно, причина была в том, что один седоволосый мужчина, зовущий себя жабьим отшельником с горы Мьёбаку, взял под свою опеку трех сирот в стране, которую уже много лет опустошают войны. Конан не волновали такие вещи, так же как и бесполезные размышления. Вместо этого она была склонна всегда винить всех вокруг одновременно, кроме своих самых близких друзей, которых Конан считала опорой своей жизни. К сожалению, сейчас никого из тех друзей уже не было в живых, и она могла только проклинать свою самонадеянность и ложное чувство уверенности, которое распространял Нагато, объект ее тайной любви. Он даже после выявления правды о происхождении его глаз, считал себя богом на земле, призванным вершить правосудие и изменять реальность по своей прихоти. Нагато, казалось бы, верил, что только он один сможет все исправить и изменить мир к лучшему. Ему удалось убедить в этом не только себя самого, но и одну глупую женщину, которая не могла даже представить свою жизнь без него. «Я даже не смогла сказать ему, что люблю его», — с горечью осознала Конан, оторвавшись от размышлений, прежде чем вернуться к безжалостному истреблению своих врагов. Созданные ею прямо на ходу взрывные печати пожинали сотни жизней, но через 5 минут ее чакра уже была близка к тому, чтобы полностью иссякнуть. К тому моменту она уже успела неоднократно пожалеть, что связалось с черным рынком. Те запасы взрывных печатей, которые Конан создала раньше, как никогда были бы полезны в этом бою. Но Нагато хотел обменять их на деньги, желая потратить абсурдные суммы на перестройку недавно захваченной ими деревни Скрытого Дождя. Конан не могла понять желание своего друга. Она не могла постичь причины, которые сподвигли его на заботу о деревне, жители которой никогда не заботились о них, а затем даже осмелились предать первоначальный состав Акацуки. Еще совсем недавно ей хотелось верить, что за действиями Нагато стоял некий великий план, но теперь она начала сомневаться в нем, и именно его убедило ее в обратном. Впрочем, сейчас Конан это особенно не волновало, ведь теперь, когда Узумаки Нагато был мертв, у нее больше не было причин жить. Возможно, если бы гнев и ярость не застилали ее разум, она предпочла бы бежать, чтобы возглавить деревню Скрытого Дождя и противостоять своим врагам в будущем. Но сейчас Конан была слишком зла, и здравый смысл, который позволял ей держать свои эмоции и чувства под контролем, теперь потерял всю свою силу, уступив дорогу бесконечной ярости и безумию. А, «Умри, Джирая!» — послышался громкий голос Цунады. На мгновение Конан замерла на месте. Она по-прежнему парила в воздухе на крыльях, созданных с помощью техники бумажного оперения. Но сейчас Конан была отвлечена знакомым голосом и инстинктивно обернулась. Таким образом, ей удалось застать момент, когда голова Синджу Цунады была превращена в ничто, вращающимся шаром синей чакры в руках знакомого беловолосого мужчины, на плечах которого сидела пара маленьких жаб. «Джирая Синси, ты настолько предан этой проклятой деревне, что готов убить ту, кого ты любил столько лет», — гневно подумала Конан, нахмурив брови. Эта женщина исцелила Нагата в обмен на помощь в разрушении деревни Скрытого Листа. «Но мы собирались разрушить это проклятое место даже без ее одобрения. Цунада была лишь жертвой, и она достойна того, чтобы за нее отомстили. Джирая Синси, ты должен умереть». Сам Нагата, как и влюбленная в него синеволосая женщина, не знал точных причин, по которым Цунада решила выступить против деревни Скрытого Листа, предав своих старых товарищей и даже своего учителя, Сарутоби Хирузина. Впрочем, лично Конан могла предполагать, что у внучки самого первого Хокаге был достаточно весомый мотив для этого. В конце концов, как ей было известно, третий Хокаге и трое его извращенных старых друзей совершали много ужасных дел, чтобы удержать власть над листом под своим контролем. Благодаря информации, переданной Орочимару, каждый из членов Акацуки получил базовое понимание внутренней политики страны огня, а также того места, которое занимает в этом государстве Сарутоби Хирузин. Сама Конан была поражена, когда осознала, что третий Хокаге фактически руководил всем континентом, превосходя по богатству и влиянию не только каждого даймё, но и всех дворян и чиновников вместе взятых. Благодаря банку короля обезьян, который был основан Сарутоби Хирузином во времена его молодости, лидер листа контролировал поток финансов каждой из пяти главных стран. Каждый из пятерки даймё хранил там свое богатство, и Сарутоби Хирузин мог в любой момент лишить правителей большинства стран того, что составляет золотой резерв их собственных государств. По сути, только выслушав речь Рачимару, Конан наконец-то смогла узнать истинную личность того, кто был ответственен за развязывание почти каждой войны на континенте за последние полвека. Имя этому человеку – Сарутоби Хирузин. Нагата был прав, вся система скрытых деревень прогнила насквозь, как и все те государства, которые их поддерживают, подумала Конан, издав горький вздох. Но теперь, когда его больше нет, я займу его место и заставлю этот гнилой мир познать боль вместо него. Узумаки Нагата, услышав предложение величайшего ниндзя-медика в мире, не стал отказываться от бесплатного исцеления. Он сам уже много лет мечтал разрушить скрытый лист просто ради мести человеку по имени Шимура Данза, который был причастен к смерти их с Конан дорогого друга Яхика. Захват девятихвостого лиса для Нагата был просто вишенкой на торте, а не главной целью. Сама Конан теперь считала скрытый лист и его бессменного лидера виновником многих несчастий в этом мире, поэтому она с радостью отнеслась к этому делу, которое, по ее мнению, поможет всему миру сделать шаг в лучшее будущее. Конечно, Конан также разделяла ненависть Нагата к Шимуре Данза. В конце концов, именно он был повинен в гибели большей части изначального состава Акацуки, так же как и уже умерший Ханза Саламандра. Орочимару советовал им для начала привлечь внимание Данза и его организации под названием «Корень». Он сомневался, что Акацуки сумеют отыскать этого человека самостоятельно. Несмотря на свое высокомерие и комплекс бога, Нагата был легко убежден в этом, как и в том факте, что если Данза решит спрятаться, затаившись где-нибудь под землей, словно крыса, то найти его не удастся уже никогда. После того, как фальшивый Мадара, личность которого была раскрыта у Чихаитачи, был убит с помощью техники планетарного опустошения, черный Зицу, попытавшийся забрать себе Риннеган, последовал примеру Учихи Обито и был запечатан Нагата в гигантской парящей в воздухе каменной глыбе. Естественно, без этих двоих контроль над белыми Зицу был утрачен. Это означало, что организация Акацуки потеряла контроль над своей разведывательной сетью. В тот же день они потеряли сразу четверых членов. Фальшивый Мадара и черный Зицу, как думала сама Конан, были врагами, поэтому то, что с ними случилось, имело смысл. Однако, двое других, Сосари и Бивадзуза, по ее мнению, были невиновны и не заслуживали смерти. Однако эти люди были случайно убиты самим Нагата, когда тот применил одну из своих техник, невольно разрушив убежище Акацуки, которое их организация использовала в тот период времени. Впрочем, Конан не стала осуждать его за это. Она решила, что победа над фальшивым Мадарой намного важней. Даже, если члены Акацуки погибли в процессе его убийства, то это не имело особого значения, ведь смерть Мадары стоила этих жертв. Таким образом, в их организации остались только Нагата, сама Конан и Кокузу, который был верен скорее деньгам, чем той идее, на которой была основана Акацуки. Им предстояло набрать новых членов, но без Зицу они даже не могли найти подходящих кандидатов. В конце концов, им повезло. Вскоре, к рядам их организации по собственной инициативе присоединился в начале Хашигаки Кисаме, а затем и вернулся Орочимару, который объяснил свое прежнее бегство тем, что был взят под контроль одной из иллюзий Мангекью Шарингана, которую на него наложил Учиха Итачи. Нагата и Конан были благодарны Итачи за раскрытие истинной сущности фальшивого Мадары и его приспешника, Черного Зицу. Однако их организация нуждалась в новых членах, чтобы заполнить пустующие места, поэтому в обмен на помощь, они были вынуждены пообещать Орочимару помочь ему в поиске и уничтожении его обидчика, ранее взявшего разум и тело змеи подобного шиноби под свой контроль. На самом деле Конан немного опасалась, что Итачи сделает с ней или Нагата примерно то же самое. В ее глазах иллюзия, способная промыть мозги даже Орочимару, была слишком опасной, чтобы позволять человеку, который может ее использовать, просто свободно бродить по всему миру, как ему вздумается. Поэтому она, недолго думая, согласилась. Во время встречи с Орочимару, Нагата наоборот, как и всегда, проявил высокомерие и пафос, заявив, что Учиха Итачи лишь пыль под его ногами. Он не видел в Итачи угрозы для себя или Конан, поэтому согласился без каких-либо раздумий. Именно Орочимару пригласил в Акацуки свою старую знакомую в лице Цунады. Таким образом, все шестеро нынешних членов их организации после короткого совещания приняли решение напасть на деревню Скрытого Листа. У них были разные мотивы, но общая цель. Нагата, Конан, Орочимару и Цунады просто жаждали мести. Кокузу, как и всегда, руководствовался жаждой денег и планировал ограбить богатые кланы деревни Скрытого Листа и Сарутоби Хирузина в частности. Что касается Хашигаки Кисамы, то Конан была не уверена, чего хочет этот похожий на акулу странный человек. Она знала, что он, казалось бы, искренне поддерживал действия Акацуки и считал, что мир можно было исправить только с помощью боли. Именно благодаря такому отношению, Кисамы и заслужил доверие лидера Акацуки и даже самой Конан. Как только Нагата поднялся на ноги, он потратил несколько дней на подготовку, убедившись в своей способности сражаться с помощью своего тела, а не марионеточных трупов. На следующий день члены организации Акацуки собрались в полном составе, чтобы вместе выдвинуться в деревню Скрытого Листа. Прежде чем они добрались до нужного места, прошло 3 дня. Спустя ровно 2 года после судьбоносной битвы с фальшивым Мадарой, шестеро членов Акацуки ворвались в деревню Скрытого Листа. Они последовали руководству Орочимару, агенты которого уже установили истинное местонахождение Джинчоурики Девятихвостого, Узумаки Наруто. Таким образом, члены Акацуки должны были незаметно для всех захватить его без каких-либо потерь со своей стороны. Конан не желала лишать жизни детей, но была вынуждена склониться перед прихотью объекта своей тайной любви. К ее удивлению, Нагата, казалось бы, не возражал против того, чтобы собственноручно убить одного из немногих людей, которых можно было назвать его кровными родственниками. К сожалению, вскоре после тайного проникновения в деревню, все пошло не по плану. Конан так и не могла узнать точных причин, по которым Узумаки Наруто внезапно выпустил Девятихвостого, полностью превратившись в гигантского лиса размером с гору. Она посчитала очень подозрительным и крайне маловероятным событием то, что демон смог вырваться из печати еще до того, как члены Акацуки смогли добраться до него. Так или иначе, но Нагата решил воспользоваться ситуацией. Он планировал использовать лиса, чтобы привлечь внимание Данза, поэтому атаковал изо всех сил, уничтожив большую часть деревни Скрытого Листа одной атакой. Затем им оставалось только ждать, сдерживая девятихвостого лиса, в надежде на то, что Шимура Данза вскоре появится, чтобы противостоять им. Как и ожидала Конан, ее любимый Нагата успешно сражался с демоном в одиночку, поглощая гигантские черные сферы, которые тот выплевывал из своего рта с помощью из одной способности Риннигана. Ему приходилось отталкивать гигантского лиса с помощью другой своей техники, когда тот пытался атаковать их, используя собственное тело. Несколько раз он применял и другие силы своих глаз, словно желая внести немного разнообразия в казавшуюся ему скучной схватку с девятихвостым. Когда Конан стала свидетельницей сцены борьбы между огромным монстром и слабым на вид человеком, ее сердце учащенно забилось. Она с восхищением следила за демонстрацией силы, устроенной объектом ее тайной любви, и с нетерпением ожидала долгожданного триумфа, которым должна была стать предстоящая смерть Шимуры Данза. Однако, то, что случилось в дальнейшем, превзошло ее ожидания. Лидер Корня так и не появился. Вместо Данза прибыл элитный отряд из джонинов скрытого листа в компании с троицей Шиноби, что согласно книге Бинга имеют наивысший ранг угрозы в мире ниндзя. Их поддержала целая армия чунинов и отряд Анбу, которые с помощью метательного оружия пытались отвлечь на себя хотя бы часть внимания членов Акацуки. Нагата, которого Конан считали сильнейшим в мире, был убит одним единственным ударом человека в зеленом трико. Орочимару бросил вызов своему бывшему учителю, третьему Хокаге, и тоже оказался убит меньше чем за минуту. Его убийца, Сарутоби Хирузин, по неизвестным для Конан причинам, несмотря на отсутствие видимых травм, странным образом не пережил это. Труп похожего на обезьяну старика теперь лежал рядом с таким же невредимым, но явно мертвым телом его змееподобного ученика. Конан краем глаза удалось заметить, что правую часть лица мертвого Хокаге закрывали белые бинты. Увидев это, она на мгновение задалась вопросом о том, где Сарутоби Хирузин мог получить такие обширные повреждения. Впрочем, через секунду эти мысли уже вылетели у нее из головы. Выжившие члены Акацуки в лице Хашигаки Кисамы, Кокузу и самой Конан легко противостояли армии ниндзя скрытого листа. Даже после смерти Цунаде, Нагата и Орочимару, у них все еще были неплохие шансы на победу. В конце концов, у врага остался только один действительно могущественный ниндзя – Джирая. Впрочем, как заметила Конан, он потратил большую часть своей чакры и был ранен одним из ударов Цунаде. Таким образом, он не мог продолжать сражаться дальше и оказался вытащен с поля боя за подприкрытием нескольких джонинов. Неожиданно, в самый разгар битвы, Кокузу атаковал Кисамы, нанеся ему удар в спину. Охваченный бирюзовым сиянием чакры ветра, куной в руке Кокузу вонзился похожему на акулу мужчине в грудь. Владелец Самихады оказался застигнут врасплох, а затем стремительно убит одной атакой. Узрев эту сцену, Конан замерла на месте, словно пораженная ударом тока. Она не ожидала, что в рядах Акацуки окажется еще один предатель. Пока Конан пребывала в шоке, вызванном действиями Кокузу, пространство, где располагалось ее тело, исказилось, словно вращаясь под действием невидимой силы. Хотя она заметила эту атаку слишком поздно, Конан сразу же узнала технику, свидетельницей которой она была уже неоднократно. «Но как, фальшивый Мадара уже должен быть мертв», — мысленно восклицала она, когда ее тело было разорвано на части. К сожалению для совершившего нападение на нее Шиноби, такая атака не могла забрать жизнь Конан. Спустя всего пару секунд, ее превращенное в бумагу тело, ранее разорванное на маленькие кусочки, вновь собралось в полуметре от земли. Через долю секунды, синеволосая женщина вновь открыла глаза. Приняв форму из плоти и крови, она осмотрелась в поисках напавшего на нее врага, но не находила его. Ее взгляд был наполнен решимостью, и Конан была готова сражаться до последней капли крови. Проблема в том, что чувства чакры подводили ее, и даже спустя полминуты она так и смогла отследить человека, который пытался забрать ее жизнь. Другие ниндзя-листы не посмели атаковать ее, помня об опустошении, которое синеволосая женщина вызвала своими атаками. Таким образом, бой на короткий промежуток времени неожиданно затих. Ниндзя-деревни скрытого листа могли лишь мрачно смотреть, но не осмеливались подойти ближе. «Мои запасы чакры уже подходят к концу», — подумала Конан, когда чистая злоба отразилась на ее обычно бесстрастном лице, — но если Мадара думает, что может забрать мою жизнь так легко, то он ошибается. В следующее мгновение она ощутила острую боль в груди и услышала звук, похожий на песнь тысячи птиц. Опустив взгляд вниз, Конан не могла не обратить внимания на покрытую разрядами электричества руку, которая пронзила ее тело насквозь. «Я облажалась. Простите меня, Яхика, Нагата, Цунаде, Кисаме, Орочимару. Я подвела всех вас. Теперь я не могу отомстить за вас», — размышляла Конан, когда слезы хлынули из ее глаз. Поскольку ее чакра почти полностью закончилась, она больше не могла поддерживать технику бумажного оперения, которая делала ее тело невосприимчивым к физическому урону, превращая его в бумагу. Атака Камуи, которую применил Хатаки Какаши, просто стала последней каплей, что лишило Конан возможности продолжать бой, хотя и не убило ее мгновенно, как он планировал изначально. «Это моя месть за тебя, Гай», — провозгласил сын Белого Клыка, вытащив окровавленную руку из дыры в спине синеволосой женщине. «Я ненавижу всех вас, ниндзя скрытого листа», — в отчаянии прохрипела Конан, когда ее слезы падали на землю, стекая по ее красивому лицу. «Я проклинаю каждого из вас, умрите в муках». Хатаки Какаши, молодой человек лет 20 с белыми волосами, чье лицо было скрыто за черной маской, услышав эти слова, посмотрел на нее с ненавистью в ответ. Он поднял свою правую руку перед собой, когда на его ладони возникла синяя сфера, вращающаяся по спирали чакры. Конан повалилась на землю, истекая кровью, а на ее губах выступила кровавая пена, и она, задыхаясь с чистой ненавистью, посмотрела в глаза своего убийцы. Безграничная злоба воцарилась в ее уме, когда Конан с тревожной ясностью осознала, что один из глаз ее убийцы выглядит точно так же, как Мангекью Шаринган фальшивого Мадары Рассинган. Яростно объявил Какаши, затем опустив правую руку с вращающейся на его ладони сферой чакры, он превратил голову Конан в кровавую пыль. Когда последний из оставшихся членов Акацуки был убит, ниндзя скрытого листа вздохнули с облегчением. Они понесли огромные потери, но враги, какими бы сильными они ни оказались, были побеждены. «Это сила воли огня», — гордо заявил Сарутоби Асума, стоя среди толпы. «Жертва моего отца и других благородных ниндзя нашей великой деревни не будут напрасными. Они герои. Мы будем помнить о них вечно, и они всегда будут жить в наших сердцах». Большую часть битвы он, следуя совету своего не очень-то любимого папы, прятался в убежище и покинул его, только когда Какузу сбежал, а Конан была убита Какаши. Как сын третьего Хокаге, Асума был обязан показать свое лицо на поле боя, даже если он не имел какого-либо желания рисковать своей жизнью и вместо этого предпочел бы продолжить утешать свою любовницу, чья лучшая подруга пропала без вести незадолго до атаки Акацуки. «Этот жалкий мусор отвлек меня от тела Куринай», — высокомерно подумала Асума, задрав нос, глядя на радостные лица окружающих его ниндзя-листа. «Лучше бы я не возвращался в эту деревню и остался одним из ниндзя-защитников Даймё, а не занимался бесполезной политикой. Тогда у меня было бы больше времени на личную жизнь». На самом деле он никогда не верил в так называемую волю огня и даже не желал быть ниндзя. Однако, ради больших денег, которыми снабжал его третий Хокаге, Асума был вынужден играть роль почтительного сына и временами излагать пафосные речи о величии своего отца и важности самопожертвования во благо деревни. «Если бы только Казума не восстал против отца, то я все еще мог бы жить мирной и комфортной жизнью во дворце Даймё», — с ностальгией подумал он. «Тогда бы я забрал Куринай с собой, и никому из нас больше не нужно было бы рисковать, сталкиваясь с врагом на поле боя. Я не хочу тратить свое время, проведя остаток жизни, выполняя эти низкооплачиваемые миссии, как другие идиоты листа». Асума посмотрел на остывающий труп своего третьего Хокаге равнодушным взглядом. Он был искренне рад тому, что старик наконец-то покончил с собой, чтобы убить своего предательского ученика. Теперь Сарутоби Хирузин больше сможет мешать ему, своему сыну, жить той жизнью, которой он, по мнению самого Асумы, заслуживает. Оглядевшись, он быстро пришел к пониманию того, что толпа из ниндзя-листа собралась вокруг именно из-за смерти своего лидера. Скорчив на своем лице грустную мину, Асума был вынужден врать о том, каким хорошим человеком был Сарутоби Хирузин. Впрочем, это не помешало сыну Хокаге впасть в глубокие размышления. В конце концов, он просто даже мысленно не хотел признавать, что хорошо знакомый ему старик мог умереть такой внезапной и неожиданной смертью. Правда в том, что сын Сарутоби Хирузина уже давно считал, что такие подлые, злобные и грязные монстры, как его презренный отец, никогда не умирают на самом деле. Скорее наоборот, он был убежден, что третий Хокаге просто сделал вид, что умер, чтобы затем с триумфом объявить на весь мир о своем возвращении. «Такая смерть – это не то, что выбрал бы этот коварный старик по своей воле», – мысленно отметил Асума. «Но неужели этот труп какой-то двойник, и он на самом деле жив?» «Нет, нет, этого не может быть». Его глаза распахнулись, когда послышался знакомый болезненный крик. Асума повернулся, увидев Хатаки Какаши, ранее стоявшего в отдалении, неподалеку от трупа Конан. Теперь легендарный копирующий ниндзя упал на колени, а его маска лежала у него под ногами, обнажая красивое, но мужественное лицо своего носителя, скрытое под ней раньше. Над Какаши возвышалась зловещая фигура в черном плаще, излучая мощную чакру и молча наблюдая за толпой ниндзя-листа пристальным взглядом. Асуме не составило труда заметить, что в его глазах вращались три тамайо шарингана. Какаши приложил свою теперь уже единственную ладонь к культе, прожигая чакрой стихии молнии кровоточащую рану. На земле, всего в нескольких метрах от него, будучи отделенной тела, лежала потерянная часть его руки. Учиха Итачи, издав шокированный вскрик Асума, опознав нападавшего, он тоже присоединился к Акацуке. Окружающие его ниндзя-листа заколебались. Многие из них издавали испуганные крики, встревоженные зловещей репутацией предательского Учихи. Другие дрожа отступали назад, осознав, что в нынешней ситуации бой с настолько могущественным противником может закончиться для многих из них неизбежной смертью. Как сын Хокаге, Асума должен был подать пример своим коллегам. Таким образом, он не мог стоять вместе и ничего не делать. Даже во время битвы с Акацуки его теневой клон бежал в первых рядах, чтобы вдохновить прочих ниндзя-листа на то, чтобы пожертвовать собой ради воли огня. Именно от этого зависела его заработная плата и роскошь досуга. В конце концов, Асума знал, что не сможет жить без посещения лучших борделей и обедов в дорогих ресторанах. Он уже стал безнадежно зависим от самых изысканных сигарет, красивых, но послушных молодых женщин и лучших алкогольных напитков, оказавшись не в силах представить то, как другие мужчины могут существовать без них. Только наслаждаясь различными привилегиями единственного законного ребенка самого богатого человека в мире, сын третьего Хокаге мог оставаться довольным жизнью. И он сам это прекрасно понимал, осознавая данный факт лучше, чем кто-либо. «Мне придется атаковать его», нанеся удар первым. «К счастью, Учиха не сможет победить всех здесь», кивнул собственным мыслям Асума. «Я должен продемонстрировать готовность бросить вызов врагу, иначе мое положение в клане Сарутоби, как наследника всего состояния отца, будет поставлено под сомнение». Собрав всю свою жадность в кулак, сын третьего Хокаге решил рискнуть. Голова Учихи Итачи стоила просто нелепое количество денег на черном рынке. Это была слишком соблазнительная возможность для Сарутоби Асумы, от которой сложно было отказаться. Репутация любого ниндзя, который нанесет решающий удар в битвы с таким врагом, обязательно совершит массивный скачок вперед. А деньги и репутация – это то, в чем нуждался Асума, чтобы закрепить свое положение в качестве следующего главы клана Сарутоби. В довершение ко всему, ему всегда нравилась слава, ведь она приводила к вниманию со стороны красивых молодых девушек. Решив осознанно пойти на риск, он выхватил свою пару кастетов, чья общая стоимость превышала сумму всех денег, которую среднестатистический джонин может заработать за всю свою жизнь. Глубоко вздохнув, Асума направил в свое оружие чакру стихии ветра и совершил стремительный бросок, целясь в Итачи одним из кастетов, охваченным бирюзовым сиянием. Он даже не надеялся убить врага за один ход, однако ранить его таким способом не казалось ему чем-то совсем уж невозможным. К сожалению для сына Хокаге, Учиха легко уклонился от кастета, просто склонив голову в бок. Асума, издав судорожный вздох, когда осознал, что его атака не оставила на теле Итачи и царапины. В глазах Учихи вспыхнул багровый свет, а в его зрачках возник странный узор, напоминающий сюрикен с шестью острыми односторонними лезвиями. Окружающие ниндзя немедленно отреагировали, атаковав нового врага с помощью метательного оружия и техник. Итачи подпрыгнул, совершая кувырок в воздухе. Вращаясь, словно волчок, он играючи уклонился от каждой атаки. Прежде чем Асума успел понять, Учиха уже оказался среди рядов ниндзя-листа. Он устремился вперед на абсурдной скорости, разбрасывая их тела, словно кегли в боулинге. «Черт!» – мысленно выругался Асума, когда Итачи оказался прямо перед ним. Прежде чем он успел отреагировать на происходящее, кулак Учихи вонзился ему в солнечное сплетение. Асума отлетал назад, упав на землю, как марионетка с обрезанными нитями, когда его грудь прогнулась от силы удара. Свет в глазах Асумы померк от боли, и он начал терять сознание, задыхаясь от крови, которая наполнила его легкие из-за пронзивших их осколков разрушенных ребер. «Я не хочу умирать», — подумал он, прежде чем его мозг отказался выполнять свою работу из-за недостатка кислорода. Часть 18. Я прекрасно помнил, где располагается главная база корня. Впрочем, существовала вероятность, что Данзе решил сменить место жительства, переехав куда-то еще. Скорее всего, тогда мне придется обыскивать другие известные мне места, в которых он может скрываться, либо просто сдаться. Добраться до главного из подземных убежищ Данзе было не так уж и сложно. Старый Итачи относился к этому месту, как к своему родному дому. После смерти Шисуи он проводил там больше времени, чем в доме своей семьи в квартале клана Учиха. На самом деле его любовь к Данзе, которая разгорелась вскоре после смерти его лучшего друга, была несколько ненормальной. Это мог бы понять любой здравомыслящий человек. Но когда дело касается Учиха Итачи, то тут не стоит удивляться. В конце концов, речь идет о человеке, который убил большую часть своей большой семьи, включая в том числе и пару новорожденных младенцев и беременных женщин, лично пронзая их тела с помощью кунаев. Стоит отметить, что он не испытал при этом угрызений совести. Скорее наоборот, прежний Итачи твердо верил в то, что все Учиха, кроме его брата, зло в чистом виде. И к этому выводу он пришел задолго до того, как Данзе прибрал к рукам глаз Шисуи. Только за месяц до резни он внезапно осознал, что все Учихи должны умереть ради деревни. Причем умереть только потому, что они виноваты в том, что родились как часть клана Учиха, членов которого прежний Итачи считал проклятыми и злыми от природы. Следовательно, согласно логике старого Итачи, даже новорожденные младенцы из клана Учиха должны были быть умерщвлены с предельной жестокостью. И чем больше боли вы причините злу, тем больше добра будет в мире или, по крайней мере, так думал прежний Итачи, выслушав речь о зле Учиха из уст Шимуры Данзе вскоре после смерти Шисуи. Лично я считаю, что это весьма абсурдное заявление. Однако, странно, что при таком мировоззрении он никогда не думал, что его любимого Саски тоже можно назвать злом. Это настоящий парадокс. А это означает только одно. Скорее всего, версия Катамацуками, которой владеет Данзе, не так сильна, как та, что применил на Орочимару и Хирука мой ворон. Либо эта техника к прежнему Итачи никогда не применялась, и он просто конченый психопат, влюбленный в своего младшего брата, которому засрали мозги с помощью пропаганды. Забавно, что, как помнится мне, Сарутоби Хирузин говорил, что Итачи в 7 лет мыслил как Хокаге. И если это правда, то чтобы стать настоящим Хокаге, нужно быть настоящим психопатом. Пожалуй, тут сам Хирузин выглядит как идеальный пример. У него даже был собственный объект для одержимости, сравнимый для третьего Хокаге по значимости с Саски для прежнего Итачи. И этот человек, Шимура Данзе, тот, кому Сарутоби Хирузин был склонен простить даже попытку забрать его собственную жизнь. И если верить моим воспоминаниям, то прежний Итачи тоже очень любил Данзе. Более того, он поклонялся земле, по которой тот ходил, так, словно лидер корня был своего рода богом или каким-то мессией. К сожалению, уникальную технику глаз Шисуи в этом обвинить не получится. Итачи боготворил Данзе еще до того, как у него появилась возможность стать жертвой Катамацуками. Ведь, как я уже вспоминал раньше, поклонение Данзе началось еще до того, как Шисуи в добровольно-принудительном порядке передал свой Мангекю Шаринган лидеру корня. Я, очевидно, боялся, что стану таким же, каким был прежний Итачи, если просто подойду к Данзе слишком близко. Даже без промывающего мозги гендзюцу, часть личности из моей памяти может всплыть на поверхность, и тогда у меня разовьется шизофрения, которая будет искренне верить, что служить Данзе – это все, что нужно для хорошей жизни. И если после того, как я окажусь в таком состоянии, этот старик вдобавок к шизофрении еще и применит ко мне катамацуками, это будет простой катастрофой. На примере Орочимару можно понять, что если эта ужасная техника поразит вас, то дороги назад уже не будет. Слепо надеяться на удачу, веря в то, что я смогу убить Данзе раньше, чем он использует катамацуками, мне совершенно не хотелось. Поэтому я решил просто не встречаться с ним лично. И сейчас мой клон бежал впереди по запутанным коридорам штаб-квартиры корня, расположенной под частью деревни, где располагался квартал клана Сарутоби. К счастью, мои поиски завершились очень быстро. Вопреки моим опасениям, я отчетливо чувствовал присутствие лидера корня именно на этой базе. Мне всегда казалось странным, что третий Хокаге позволил Данзе построить базу для его личной армии в таком месте. Как глава клана Сарутоби, разве он не должен был отказать Шимуре? Лучший друг он или нет, но всему должен быть предел. Однако, третий Хокаге, похоже, не умеет говорить Данзе «нет». И это даже не спишешь на Катамацуками, ведь база корня была построена там еще до того, как Шисуи пробудил свой Мангекю Шаринган. Таким образом, Сарутоби Хирузин должно быть очень доверял Данзо, раз позволил ему сделать это. Пока я размышлял, клон устроил резню, убивая всех подряд без малейшего проявления жалости. И я мог его понять, ведь все прошедшие промывку мозгов члены корня были не более чем безэмоциональными машинами для убийства. Конечно, среди них могли затеряться несколько везунчиков, вроде Сэя, которому повезло сохранить хотя бы часть своей воли и прежних чувств, но лично мне не хотелось рисковать. Любой человек, чакра которого ощущалась как холодная, благодаря моей способности сенсора, подвергался немедленному убийству, а иных, кроме меня и Данзо, как оказалось, там не было. Проблема могла возникнуть только с детьми, которых мне не хотелось трогать. Я даже не убил Сакуру, цепляясь за остатки моей морали, и не собирался забирать жизни у членов корня, чей возраст не превышал 12 лет. Некоторым это могло бы показаться чем-то странным или даже глупым, но в моих глазах они были неуязвимы, словно дети НПС в Скайриме. К счастью, никого из них здесь не было, ведь эта база корня была построена специально в качестве дома для самого Данзо, а он бы никогда не пустил сюда никого из тех, кому бы он не мог доверять. Вот почему тут не было детей, и это спасло меня от нарушения одного из немногих принципов человечности, которые мне пока что повезло сохранить, живя в этом жестоком мире. В конце концов, для качественной промывки мозгов нужно было время. Хотя, прежний Итачи был исключением из этого правила, но сам Данзо без применения катамацуками обычно нуждался как минимум в 5 годах неустанной пропаганды и травли своих подопечных психотропными препаратами, чтобы вытравить из них все то, что составляло их прежнюю личность, попутно лишив их возможности когда-либо стать полноценными людьми. Потом он бы потратил еще 2 лет, чтобы убедиться в их полной лояльности, прежде чем допустить кого-либо из прислужников до своего тела. Выбросив из головы лишние мысли, я шел по мрачным тоннелям, минуя десятки трупов, пока не добрался до большого зала, где меня встретил мой клон с отрезанной головой Шимуры Данзо в руках. Клон держал ее за волосы, а багровая жидкость хлестала из разрубленной шеи, заливая пол кровью. «Все прошло хорошо», — осведомился я, уже зная ответ. «Да». Голос моего клона звучал тихо и грустно, но я был не слишком удивлен этим, ведь его разум так похож на мой собственный. А это значит, такого рода резня его отнюдь не радовала. Однако, когда в моем уме вспыхнуло небольшое подозрение, и я поспешил высказать свои мысли вслух: «Ты уверен, что это настоящий Данзо?» Вместо того, чтобы ответить, мой теневой клон развеялся со звуком «пуф», заставив меня схватиться за свою голову, а голову Данзо упасть на пол в лужу его собственной крови. В тот момент я переживал не самые приятные моменты своей жизни. Память о бойне, которую совершил мой клон, вонзилась в мой мозг как острая игла, заставив меня громко вскрикнуть от боли. Это было еще одно доказательство того факта, что теневые клоны были совершенно не приспособлены для сражений. Я даже немного пожалел о том, что решил не убивать Данзо лично, а и вместо этого отправил клона, не учинив резню своими руками. Блин, как неприятно. Все, теперь я официально отказываюсь от дальнейшего использования клонов. Мысленно пожаловался я, перебирая воспоминания, полученные 2 секунд назад. Однако, кто бы мог подумать, что Данзо окажется таким слабаком. Он даже еще не успел провести себе операцию по пересадке клеток хаширамы и дополнительных шаринганов, поэтому не смог свободно активировать из-за ноги. Более того, Данзо даже не успел отреагировать на атаку моего клона и был убит одним ударом. Шин, самопровозглашенный Учиха, ставший в этом мире новым телом для Орочимару, так и не лишился руки. В результате, если не считать пустующей глазницы, ему больше некуда было пересадить шаринганы, которых из-за моих действий у него оказалось не так уж и много. А без части тела Шина сам Данзо был просто ничтожеством. Он оказался слабей, чем даже мать Сакуры, Харуна Мибуки. Я не думаю, что Орочимару был бы доволен отсутствием одной из конечностей у своего нового вместилища, поэтому этот эксперимент так и не был проведен. Таким образом, Данзо так и не смог обзавестись целой кучей дополнительных жизней. Следующие 1/2 часа я потратил на то, чтобы собрать с базы корня все самое ценное, а таких вещей там было предостаточно даже без учета Мангекю Шарингана, который я быстро, но очень осторожно, вытащил из глазницы Данзо, не потратив на это дело и минуты. Разумеется, шаринганы, полученные членами корня в результате резни клана Учиха, тоже были включены в список трофеев. Теперь их у меня стало почти на 5 десятков больше. К моему глубокому сожалению, большинство из этих глаз оказались непригодны для применения из-за ноги. Количество учиха, которые развили свой шаринган до нужного уровня, было невелико. Многие из них не могли превзойти уровень одного тамаи, не говоря уже о том, чтобы пробудить все три. Свиток запретных техник скрытого листа или, если быть точным, его копия тоже попала ко мне в руки. Я даже нашел три пары бейкуганов, которых тоже решил забрать с собой. Кроме того, мне удалось получить немало наличных денег, которые очень пригодятся в будущем. В то же время, я размышлял о том, почему Данзе решил остаться на базе корня вместо того, чтобы сбежать, как он это должен был сделать с учетом его характера. Нападение на деревню членов Акацуки и последующее буйство Девятихвостого должны были заставить этого безумного старика бежать как можно дальше, сверкая пятками. Но он вместо этого решил остаться в подземелье, рискуя быть засыпанным землей из-за возможного обвала, вызванного взрывом бомб хвостатого зверя или разрушительными атаками Нагата. Даже когда сбор трофеев подошел к концу, я так и не пришел к однозначному выводу относительно действий Данзе. Просмотр памяти пары выживших членов корня из кланов Яманака и Абурамы, занимающих довольно высокое положение, так и не дали мне ответа. Я узнал из их мозгов очень многое. Например, один из них, Яманака Фуу, оказался младшим братом главы клана Яманака, Инаичи. Да, того самого человека, который помог Хатаке Сакума отправиться в чистый мир раньше срока. Беднягу Фуу похитили, когда он возвращался домой из Академии Ниндзя, затем морили голодом несколько недель, попутно не давая ему уснуть, избивая каждый раз, когда он пытался закрыть глаза. Я проникся невольным состраданием к этому бедному человеку, и не только из-за того, что его имя звучит так же глупо, как и имя некой Джинчуурики Семихвостого, с которой я уже неплохо знаком. Просто с учетом того, через что ему пришлось пройти, мне показалось, что его жизнь была уж слишком ужасающей. Методика промывки мозгов от Данзе оказалась еще более отвратительной, чем я ожидал. Старик не гнушался пытать детей и был склонен временами заниматься этим делом лично. Из-за того, что Фуу оказался удивительно смышленым и сам был неплохо знакомым с различными ментальными техниками своего клана, ему удалось чудом избежать тотального разрушения своей личности и лишения всех эмоций, хотя он не смог избежать участи, становления поклонником Данзе. По сути, вместо того, чтобы стать бесчувственным дроном, Фуу превратился в законченного фанатика с частично подавленными эмоциями. В то время, я искренне пожалел о том, что не владел техниками, которые позволили бы мне заглянуть в память уже умершего человека. Мне захотелось решить эту проблему, поэтому я подробно изучил воспоминания пока еще живого Яманаки Фуу об этой теме. Хотя он был всего лишь еще одним второстепенного персонажем, которому согласно сюжету было суждено умереть глупой смертью, но этот парень, как я уже упоминал раньше, был очень хорош в своей узкой специальности. Впрочем, его мастерство в ментальных техниках клана Яманака не спасло мозги Фуу от моего проникновения. Вечный Мангекю Шаринган был просто слишком большим читом, и я не погнушался использовать его ради личной выгоды. Добившись успеха в своих начинаниях, я отправил пару теневых клонов собирать остатки трофеев, а сам сосредоточился на сканировании памяти из отрубленной головы Данзе. К сожалению, первая же попытка использовать технику Яманаки для чтения воспоминаний трупа закончилась провалом, в результате чего мозг лидера корня расплавился. В тот момент я проклял себя за неосторожность. Мне действительно следовало бы попрактиковаться для начала на ком-нибудь другом. Я был вынужден признать, что стал слишком самоуверенным. Но это не помешало мне запечатать тела нескольких из умерших членов корня, включая их лидера в лице самого Данзе, чтобы допросить их позже с помощью техники нечестивого воскрешения. Выбравшись из люка, ведущего в подземелье корня, я оказался всего в нескольких километрах от деревни Скрытого Листа. Гигантский кратер оставался таким же неизменно пустынным, как и раньше. Если не считать трупов и руки, Мибуки и Кизаши, то там больше не было ничего примечательного или же мне так показалось на первый взгляд. Присмотревшись, я обнаружил, что неподалеку от того места, где раньше возвышалось гигантское тело Курамы, стоял небольшой, но уютный ресторанчик Ичираку Рамен. Раньше я не замечал того факта, что этому зданию удалось уцелеть из-за тела гигантского лиса, которое скрывало его от моего взгляда. Хотя этому не было логичного объяснения, мне только оставалось предположить, что Курама находился под сильным влиянием Наруто. Именно поэтому он неосознанно прикрыл своим телом Ичираку Рамин, позволив заведению пережить атаку Нагата целым и невредимым. Впрочем, быть может, Аацу Цукитиучи, мудрец шести раминов, таким способом решил продемонстрировать свою силу миру. Я бы не удивился, что он, как и все персонажи аниме, которые постоянно прищуриваются, вроде того же Ичимаругина, на самом деле скрывает свою истинную силу. Вполне возможно, Тиучи так щурится, чтобы скрыть свой ринниган. Внезапно осознал я, задумчиво кивнув, Хаэм, если мыслить трезво, то Тиучи, безусловно, слишком опасен. К встрече с ним стоит подойти с предельной осторожностью. Ведь чем черт не шутит, но учитывая, насколько безумен этот мир, он и правда может оказаться скрытым последним боссом в манге про Боруто, читать которую я так и не закончил.